все мои усилия, ревнивая вуаль и надоедливая шляпа точно хотели наказать мое любопытство. Но мое разочарование дошло до крайнего предела, и я почти проклинал невидимку, когда часа два спустя Вальмор, занимавшийся почти только ими, пришел сообщить мне, что дамы останавливаются в соседней деревне, а он сойдет вместе с ними и вернется лишь завтра. Несмотря на то, что я знал его недолгое время, я с большим огорчением расстался с ним. Однако, уходя, он опять повторил свое приглашение. Он прибавил, что его семья примет меня с большим удовольствием, если я удостою ее своим посещением, и он сам будет счастлив, если его дружеские чувства ко мне заслужат ему мою дружбу. Хотя он и был весьма усердным в своей учтивости, она казалась мне настолько естественной и искренней, что вызвала во мне чувство признательности. Сам он казался мне таким просвещенным, добрым, любезным, что между нами завязалась горячая дружба, которая с каждым днем становилась более тесной и близкой. Но если она сперва была для меня весьма приятна и дорога, то впоследствии она стала источником больших сожалений и горести. Немного спустя я вместе с другими путешественниками покинул реку, чтобы перейти на железную дорогу. К 11 часам мы заметили крыши многочисленных зданий столицы. Вскоре, проехав между двумя рядами высоких тополей, мы прибыли к западной арке, гигантскому памятнику, под огромной аркадой которого я стоял, не будучи в состоянии ни прочитать выделявшуюся на нем надпись, ни разглядеть его. Там открылся моему взору самый великолепный вход в столицу, какой я когда-либо видел. Вдоль длинной и широкой аллеи, со слабым уклоном, наподобие Елисейских полей в Париже, окаймленной с обеих сторон четырьмя рядами деревьев, перед нами предстал город. Два великолепных дворца с колоннадами открывали вид на широкую улицу, пересекавшую город. Уже один этот величественный вход, признаюсь, заставил меня поверить всем рассказам о чудесах Икарии. Карета остановилась перед отелем для приезжающих из разных провинций страны. Рядом с этим отелем был расположен отель для иностранцев. Оба отеля были колоссальны, и однако все соотечественники могли там легко встретиться, ибо отели были разделены на столько же секций, сколько было провинций в Икарии или народов, населяющих Икарию. «Сколько места!» — воскликнул я при виде этих колоссальных отелей. «Сколько места занимают, однако, путешественники в Икарии?» «Думаете ли вы, — ответил мне кто-то, — что они заняли бы меньше места, если бы им были отведены сотни и тысячи маленьких отелей во всех кварталах города?» Мне было досадно, что я не встретил там ни одного англичанина. Это обстоятельство сделало для меня еще более ценной встречу с молодым французским живописцем Евгением, изгнанным из Франции после июльской революции и приехавшим в Икарию за 2 недели до меня. Все, что он видел, до такой степени возбуждало его энтузиазм, что он, казалось, был охвачен лихорадкой. Я сначала принял его за сумасшедшего. Но затем я открыл в нем столько прямоты, такие благородные чувства, такую прекрасную душу и доброе сердце. Он был так рад встретить соотечественника, ибо французы и англичанин, которые встречаются на таком расстоянии от своей родины, считают себя как бы соотечественниками, что я тотчас же ответил ему дружбой. Глава 4. Описание Икарии. Описание Икары. На другое утро, когда, приняв ванну, я опять улегся в постель, ко мне пришел Вальмор и пригласил меня от имени своего отца провести вечер в его семье. Я охотно принял его предложение, так как горел нетерпением повидать лиц, о которых он рассказал мне в дороге. Мы условились встретиться в 4 часа. «А прекрасную невидимку, — спросил я, — вы привезли с собой?» «Нет». «Она должна быть безобразна, если так тщательно скрывает свое лицо». «Безобразна».